При успешном освоении программы решением педсовета разрешается досрочный выпуск. Если учащийся не освоил полностью курс обучения, его пребывание в школе может быть продлено. Необходимость продления срока обучения возникает, как правило, в случае, когда на обучение поступают слепые с детства с задержками в развитии или так называемые педагогически запущенные слепорожденные. В Бийску ШРТС несколько лет тому назад поступила 17-летняя Валя З. Воспитывалась она у бабушки. До 14 лет бабушка не позволяла Вале сходить с кровати. Сама умывала, одевала, причесывала ее, кормила с ложечки, на руках носила в туалет. Если Вале надоедало лежать, она садилась на кровать и слегка покачивалась, то наклоняя туловище вперед, то выпрямляясь, а затем снова ложилась. К этому сводились все ее занятия. Когда бабушке стало не под силу поднимать повзрослевшую девочку, она стала водить Валю за руку по дому. Бабушка часто болела, и наступило такое время, когда она уже не могла ухаживать за внучкой. Так Валя оказалась в Бийской ШВТС. Она была отрешенным от жизни человеком, не проявляла никакого интереса к окружающей среде. Первый самостоятельный обед ее длился около 3 часов. Взрослую девушку пришлось учить умываться. Она не могла держать пальцы сомкнутыми, все время разжимала их, и вода не задерживалась в руке. Преподаватель по самообслуживанию слегка сжимала ей пальцы, сыпала на них песок, а затем отпускала руку. «Валя, слышишь, как песок сыплется между пальцами?» — спрашивала она. «Да, слышу». «Значит, чтобы вода задерживалась в руке, пальцы надо держать сжатыми». На первых порах платья она надевала или наизнанку, или задом наперед. Очень напряженно ходила, даже с сопровождающим. Не было координации движений. Продолжительное время потребовалось на то, чтобы научить ее написать на приборе строку 6-точий по Брайлю. После первой же клетки на верхней строке прибора она незаметно для себя сползала на 2-ю строку, затем на 3-ю. Вместо прямой строки получалась ступенчатая диагональ. Упражнение за упражнением, изо дня в день, из месяца в месяц, терпеливые и упорные усилия всего коллектива школы дали замечательные результаты. После 11 месяцев непрерывной учебы пришлось сделать для нее перерыв, затем еще 2 уже более коротких периода обучения и конечный результат. Валя З. научилась самостоятельно ориентироваться в пространстве, физически окрепла, обслуживает себя в быту, занимается рукоделием, получила начальное образование, работает на учебно-производственном предприятии, является ударницей коммунистического труда, любит читать. Школа открыла для нее окно в новую жизнь, наполненную содержанием, в которой она, как и каждый человек, испытывает радость успеха и горечь неудач. В практике работы ШВТС есть и другие аналогичные примеры. Столько людей из числа недавно потерявших зрение покинули ШВТС возрожденными к жизни, поверившими в свои силы и возможности. Вот несколько отзывов, написанных учащимися. Бывшая учительница из Геленджика, товарищ Рассказова, пишет: «Прежде всего выражаю глубокую благодарность инициаторам организации этой замечательной школы. Когда я после 25-летней работы в школе потеряла зрение, я думала, что сойду с ума. Лишиться возможности самостоятельно ходить, что-то читать и писать – это страшный удар. Пробовала учиться самостоятельно, но из этого ничего не вышло. Еще больше отчаяния, апатии, пессимизма. Школа восстановления трудоспособности слепых соответствует своему названию. С первого дня пребывания в школе начинается процесс восстановления –